Они не разговаривали после этой истории месяца три. Виктор названивал по телефону, Катя, каждый раз услышав его голос, швыряла трубку. История эта молниеносно пронеслась в памяти Виктора и Кати, и они, тихо улыбаясь, смотрели друг на друга. Виктор споткнулся о вывернутую паркетину и чуть не упал. — Под ноги, смотрите, Виктор Олегович, — весело сказала Нина Константиновна. — Вспомнила, да? — Вспомнила. Улыбаясь, спросил Виктор, — ну, ты же сам был виноват тогда? — ответила Катя. — Ты поступил как самая настоящая свинья, — договорил за нее Виктор. — Но я не думаю, что твой муж в Штатах не попадал в подобные переделки. — Нет, Вить, с ним никогда и ничего подобного не случалось. Также улыбаясь, ответила Катя, и в глазах ее вспыхивали и гасли лукавые веселые искорки. «Свежо предание, но верится с трудом», — сказал Виктор. «Неужели за столько лет ты ни разу с ним не подралась?» «Я уже сказала тебе». «И он ни разу тебе не изменил?» — уже насмешливо спрашивал Виктор. «Или ты не знаешь?» «Я не знаю». Катя перестала улыбаться, но уверена, что нет. — Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе, — пропел Виктор. Они уже вошли в павильон, ярко освещенный, пахнущий пиротехническими дымами. А возле треноги с камерой возились механики и второй оператор. Какие-то люди с озабоченными лицами сновали по декорации. Директриса Тамара Павловна выговаривала какому-то рабочему в углу декорации. Слов не было слышно, только видно, как рабочий выпучивал глаза и оправдывался, разводя руками. Оператор Вадим курил, развалившись на диване, и с равнодушным видом глядел в потолок. — Вадим! Пожарник! — негромко сказал второй режиссер, проходя мимо, и Вадим, встрепенувшись, быстро погасил окурок, а подошву ботинка растер по полу. В декорацию действительно вошел лейтенант-пожарник, внимательно огляделся вокруг. Виктор окунулся в привычную атмосферу и сразу почувствовал, как сердце стало биться упруго и сильно. Он теперь ощущал каждую мышцу своего тела, и мозг сделался ясным и холодным. Все посторонние мысли и мыслишки улетучились в предчувствии съемок. Он ощущал себя боксером перед началом поединка. С кем? Наверное, с самим собой. С судьбой. Ерунда. Печки-лавочки. Мелькнуло в голове у Виктора. Снимем все в лучшем виде. Познакомься, мама. Это Джек Холсон. Он американец. Напряженным голосом проговорила Катя, актриса Саблина, входя в квартиру декорацию. Катя, стоявшая у окна, вздрогнула и подняла голову со страхом, глядя на незнакомого стройного молодого человека в белом морском кителе. Белую фуражку с черным кантом и большущим золотым крабом он держал в руке. Это был югослав. Он улыбался широкой белозубой улыбкой. Рядом с ним стояла Катя, с тревогой смотрела на мать. Проговорила растерянно. — Я тебе про него рассказывала? Катя с каменным лицом подошла к ним. Протянула молодому человеку руку. Тот неторопливо протянул свою. Короткое пожатие, глаза в глаза. Одни добродушные и веселые, другие напряженные, подозрительные. Югослав Радович отпустил руку Кати, быстро проговорил что-то по-английски, затем сам же перевел на ломанный русский язык. «Хорошо». «Я очень счастлив». «Я тоже», — холодно проговорила Катя, мельком взглянув на Таню Саблину. Ты хоть бы предупредила меня, что придешь не одна. Я приготовила бы чего-нибудь. — Да ничего не надо, мам, — пожала плечами Таня Саблина. — Я просто хотела тебя познакомить. — Мало ты меня до этого знакомила со своими... — Мама! — не дала ей договорить Таня и добавила умоляюще. — Не надо. — Мам, прошу тебя. Если хочешь, мы сейчас уйдем. Радович перебегал глазами с лица Кати на лицо Тани обратно и не понимал, о чем они говорят. — Твоя мама недовольна, что я пришел? — наконец спросил он по-английски, но все же продолжал улыбаться. — Ничего страшного, — по-английски ответила Катя. — Она недовольна, что я ее не предупредила о твоем визите. Она приготовила бы хороший ужин. — О-о-о! Это пустяки, — с облегчением сказал Радович. — Скажи ей, что просто немного посидим, и я уйду. — Ничего страшного, — повторила Катя. — Извините меня, — опять на ломаном русском повторил Радович, глядя на Катю. — За что извиняться-то? — пожала плечами Катя. — Проходите, присаживайтесь. Я сейчас приготовлю чай. Катя жестом пригласила Югослава в комнату, а сама быстро вышла в коридор. Прошла на кухню, и Таня посмотрела на Радовича, одобряюще улыбнулась ему. — Что, Джек? — испугался. — Черт возьми, чувствую себя не в своей тарелке. Она так на меня смотрела. — Повесь фуражку, — нервно проговорила Таня Саблина. — Ну что ты в нее вцепился? Виктор, как всегда, сидел на корточках перед камерой и грыз ногти, наблюдая за съемкой. Текста он почти не слышал, он следил за лицами артистов, за их движениями. Очень долго тянется сцена. Медленно двигаются. Ну, медленно, черт возьми, так невозможно. Зритель от скуки сдохнет. — Посиди, я пойду помогу маме, — сказала Таня и вышла из комнаты. Югослав остался один в комнате, огляделся. Медленно прошел от стола к окну, откуда была видна набережная Москвы-реки. Он постоял, посмотрел в окно, медленно вернулся к столу. — Стоп! — крикнул Виктор и вскочил. — Очень долго! Медленно! Так не годится! В декорацию вошли Катя и Таня Саблина. Виктор поманил их к себе рукой. — Вы такую многозначительность играете! Тоска берет, ну, честное слово! Сделали первую паузу, и достаточно. Быстрее, быстрее, быстрее, Катя, не надо так лицом хлопотать. Ну, привела дочка еще одного ухажера. Тоже, наверное, за булдыга и шпана какая-нибудь. Ах, американец! О! То есть, стоп, как американец? Настоящий американец? Да еще моряк? Интересно. О, очень интересно. Удивилась и все. И ты сразу... Трагедию разыгрываешь, страх какой-то. Потом, потом, это потом. Таня, ты тоже держись веселей. Без такого жуткого напряга. И быстрее двигаться надо, быстрее, быстрее. Ну что вы все как вареные? С похмелья, что ли? Виктор обернулся к оператору. Вадим, у тебя все в порядке? Они сейчас за столом сидеть будут? Спросил Вадим. Да. Тогда я хотел бы переставить свет. — Давай, давай, быстрей только, умоляю, Вадюша! — Игорь, Коля! — уже командовал Вадим. — Левый верхний дик сеточкой прикройте. Так, вон тот крайний ближе к столу, на два... Нет, на три метра. Камеру, камеру давайте сюда, с этой точки снимать будем. Вадим сделал несколько шагов к столу, встал на одно место, подумал, передвинулся немного, повертел головой по сторонам, раздумывая, примиряясь, посмотрел вверх, сказал... — Да, вот сюда ставьте. — Виктор Олегович, к вам тут корреспондент из комсомолки. Два слова ему не скажете? — спросила, подойдя, ассистентка Нина Константиновна. — Не сейчас, Нина Константиновна! — зло глянул на нее Виктор. — Если хочет поговорить, пусть ждет, когда кончится съемка. Сейчас я не могу. И вновь тихо стрекотала камера. Оператор застыл, согнувшись и прильнув глазом к окуляру. В напряженной позе стоял рядом с камерой второй оператор. Виктор сидел на корточках. В напряженном молчании они сидели за столом, освещенным низко висящей лампой под огромным абажуром из красного шелка. — Вы моряк? — спросила Катя, накладывая себе в розетку варенье из вазочки. Таня быстро перевела вопрос. — Да, моряк, — заулыбался Радович. — Плаваю первым помощником капитана на пассажирском лайнере. — Хорошая работа, — вежливо улыбнулась Катя. — Море, дальние страны. Все время разные люди. Таня Саблина старательно переводила. — Вы уже не первый раз, наверное, в Москве. Как вам нравится Москва? — тоном светской дамы спрашивала Катя. — Я часто бываю в Ленинграде, — ответил Югослав. — Ленинград очень красивый, императорский город. — Имперский, — поправила его Таня Саблина. «Да, — да-да, имперский. Есть много общего с Лондоном, только Нева. Такая большая река, такая мощная! Радович с восторженной улыбкой покачал головой. — Москва мне тоже нравится. Здесь живут замечательные люди. И он выразительно глянул на Таню Саблину. Девушка улыбнулась ему, старательно перевела. — А в Нью-Йорке страшно жить? — вдруг тем же светским тоном спросила Катя. — Вы где живете, мистер Холсон? — В Нью-Йорке? — Нет. Я живу в Бостоне. — А почему в Нью-Йорке страшно жить? — с недоумением спросил Радович. — Ну как же? Там у вас сплошные грабежи и убийства. В газетах почти каждый день пишут. У вас ведь почти у каждого жителя есть оружие. Как такое можно разрешать? Не понимаю. Это что, ваша хваленая демократия? Мама, ну что ты мелешь? Расстроилась Таня. Я не буду это переводить. А что я такого ужасного спросила? Обиженно поджала губы Катя. Я же сказала, в газетах все время про это пишут. Ты что, не читаешь газеты? Или думаешь, там все врут? Конечно, врут. Прекрати, пожалуйста, мама, ну прошу тебя, не позорься и меня не позорь. Что сказала твоя мама? Вежливо осведомился Югослав. Ничего. Глупость сказала. Резко по-английски ответила Таня. — Какую глупость? — опять спросил Югослав. — Что в Нью-Йорке страшно жить? Там всех убивают и грабят. Радович весело рассмеялся, покачал головой. — О, это пропаганда! Эти дурацкие газеты! Катя сидела с каменным лицом, поджав губы. Тяжелое молчание повисло над столом. И, видимо, каждый напряженно думал, о чем еще можно поговорить, чтобы вновь не оказаться в неловком положении. — Может, выпьем, мама? — фальшиво веселым голосом спросила Таня. — У нас там есть бутылка Тибани. Я принесу, можно? — Ну что ж, — вздохнула Катя, — принеси. Катя вскочила из-за стола и почти выбежала из декорации, и через 2 секунды вернулась с бутылкой вина в руке и штопором, протянула Югославу. — Держи. Открывай. Это мужское дело. Катя тяжело поднялась, достала из серванта фужеры, поставила их на стол, села с величественным лицом. — По русскому обычаю... — За знакомство полагается выпить, — проговорила Катя. — Твое здоровье, мамочка. Твое здоровье, Джек. — Ваше здоровье, Ольга Александровна, — на ломаном русском старательно по слогам выговорил Радович. — Я очень рад. — Благодарю вас, мистер Холсон. У вас есть родители? — Мама спрашивает тебя о родителях. по-английски сказала Таня. — Только, пожалуйста, не распространяйся долго. — О, да, конечно, есть. Отец умер давно. Он работал в страховой компании, а мама — учительница, пока еще работает. — Скоро хочет пойти на пенсию, — с неизменной улыбкой ответил Югослав. — Я хочу выпить за здоровье вашей мамы. Катя подняла фужер, осушила его неторопливыми степенными глотками.